Глава 25. Но ничто не могло загасить бушующее в Вив жестокое пламя, и дело тут было не в ненасытной потребности новых сексуальных приключений. Жажда жить, познать все на свете — вот что владело девушкой. Жизнь сама стала ее любовником. Нужно было успеть захватить, что можно, пока до старости еще далеко, пока она молода и прекрасна. Ив ревновала каждому, шла на балет и ненавидела балерину за то, что не она, Ив, танцует на сцене, не ей аплодирует публика. Она хотела быть ученым, певицей, хирургом, пилотом, актрисой, стремилась сделать все и лучше остальных, лучше, чем кто-либо на свете. Ив нужно было сразу все, и ждать она не желала. Недалеко от школы было военное училище. К тому времени, как Ив исполнилось 17, почти все студенты и большая часть преподавателей успели переспать с ней. Она флиртовала с каждым без разбору и никому не отказывала, но на этот раз позаботилась о необходимых мерах предосторожности, потому что не собиралась еще раз попасть в неприятную историю. Она получала огромное наслаждение от секса, но не столько от самого акта, сколько от власти над мужчинами, которую он давал. Ив злорадно торжествовала, замечая умоляющие взгляды мальчиков и мужчин, желающих только одного — затащить ее в постель и овладеть. Девушке нравилось дразнить молодых людей, доводить их до невменяемого состояния, выслушивать лживые клятвы, на которые те не скупились, лишь бы добиться своего. Но больше всего Ив наслаждалась собственным могуществом. Она могла сделать с мужчинами все, возбудить в них неутолимый голод всего одним поцелуем и уничтожить словом. И в них не нуждалась, наоборот, они нуждались в ней. Она полностью завладела своими любовниками, и это чувство вседозволенности опьяняло. Поговорив с человеком всего несколько минут, Ив уже знала все его слабости и достоинства. Она давно уже решила: мужчины — дураки, глупцы, ничтожества, все до одного. Ив была красива, умна, да к тому же наследница огромного состояния, и поэтому не испытывала недостатка в предложениях руки и сердца, но оставалась совершенно равнодушной. Ее привлекали только те мальчики, которые нравились Александре. На танцах, которые устраивались в школе по субботам, Александра встретила симпатичного молодого студента-француза Рене Малло. Он не отличался красотой, но был не глуп и чувствителен. Александра подумала, что никогда не встречала такого интересного собеседника. Они договорились встретиться в городе на следующую субботу в 7 часов. Вечером, ложась спать, Александра рассказала Ив о новом приятеле. «Он не похож на других мальчишек, такой милый и застенчивый. Мы идем в театр в следующую субботу». «Видно, влюбилась, правда, сестричка?» — подразнила Ив. Александра вспыхнула. «Я только что познакомилась с ним, но, кажется, в общем, сама знаешь». Ив плюхнулась на постель, подложив руки под голову. «Нет, не знаю. Расскажи, он пытался затащить тебя в постель?» «Ив, он совсем не такой, я же говорила. Он очень скромный. Ну и ну. Да ты и вправду влюбилась?» «Вовсе нет. Лучше бы я тебе ничего не рассказывала. А я рада, что рассказала», — искренне призналась Ив. Когда Александра в следующую субботу пришла к театру, Рене не было. Она прождала на углу больше часа, не обращая внимания на взгляды прохожих, чувствуя себя последней идиоткой. Наконец, поужинав одна в плохом кафе, возвратилась в школу, жалкая и несчастная. И в комнате не было. Александра читала, пока не раздался звонок, означающий, что пора спать, потом выключила свет. Только около 2 часов ночи она услышала осторожные шаги сестры. «Я уже начала беспокоиться», — прошептала Александра. «Встретила старых знакомых и задержалась. Ну, как прошел вечер? Надеюсь, все было хорошо?» «Просто ужасно. Он, должно быть, и не вспомнил о свидании. «Какой кошмар!» — посочувствовала Ив. «Тебе пора усвоить. Мужчинам доверять нельзя». «А вдруг с ним что-нибудь случилось? Как, по-твоему?» «Нет, Алекс. Наверное, нашел девушку, которая ему нравится больше». Александра вздохнула. Скорее всего, Ив права. Девушка вовсе не удивилась. Она совсем не осознавала, насколько красиво, обаятельно и мила. Всю свою жизнь Ив затмевала Александру. Та обожала Ив. Ей казалось вполне естественным, что мужчин так влечет к сестре. Александра осознавала превосходство Ив. Но ей в голову не приходило, как умело сестра позаботилась о том, чтобы поддерживать это чувство и создать подобное впечатление у окружающих еще с тех пор, когда обе были детьми. С тех пор таких неудавшихся свиданий было много. Нравившиеся Александре мальчики, казалось, отвечали ей тем же. Но потом она никогда больше их не видела. Как-то в воскресенье она неожиданно встретила Рене на улице. Почти подбежав к девушке, он спросил, что случилось. «Ты обещала позвонить мне». «Позвонить? О чем ты?» Внезапно нахмурившись, Рене отступил. «Ив?» «Нет, Александра». Лицо юноши вспыхнуло. «Я... Простите, мне нужно идти». И он поспешно отошел, оставив недоумевающую Александру ошеломленно глядеть ему вслед. Вечером, когда она рассказала сестре об этом случае, та пожала плечами. «Он, по всей видимости, немного не в себе. Хорошо, что ты от него избавилась, Алекс». Несмотря на то, что Ив считала себя знатоком мужской психологии, об одной их слабости она все-таки не подозревала. Это чуть было не кончилось плохо. С незапамятных времен мужчины привыкли хвастать своими победами, и курсанты военного училища тоже не стали исключением. Они могли часами обсуждать достоинства Ив Блэквелл. «Она меня до того довела, я просто двинуться не мог. 100 очков вперед любой шлюхе даст. Такой у меня еще не было. Черт возьми, просто тигрица в постели». Поскольку чуть не все курсанты и многие преподаватели превозносили сексуальное искусство Ив, по школе вскоре поползли слухи. Один из наставников училища пересказал сплетню преподавательнице института Фервуд, а та, в свою очередь, все передала директрисе миссис Коллинз. Та предприняла негласное расследование, в результате чего вызвала Ив для беседы с глазу на глаз. «Думаю, для репутации этой школы будет лучше, если вы немедленно уедете». Ив так ошеломленно уставилась на миссис Коллинз, словно та внезапно потеряла рассудок. «Никак не пойму, о чем это вы говорите?» «О том печальном факте, что вы, как выяснилось, успели обслужить чуть не все военное училище. Остальные, по-видимому, выстроились в очередь, с нетерпением дожидаясь, пока их примут». «За всю свою жизнь не слышала такой бессовестной лжи!» — дрожащим от негодования голосом всхлипнула Ив. «Не думайте, что я буду молчать! Сейчас же напишу бабушке, когда она узнает!» «Не трудитесь!» — перебила директриса. «Я предпочла бы не позорить школу, но если вы немедленно не согласитесь уехать, я пошлю вашей бабушке перечень всех молодых людей, вступивших с вами в связь. Я бы хотела прочитать его!» Миссис Коллинз молча вручила им длинный список. Та внимательно прочла, отметив, что в нем пропущено не меньше 7 имен, и долго сидела в раздумье. Наконец она подняла глаза и высокомерно объявила. «Это явный заговор против моей семьи. Меня пытаются очернить, зная, как огорчится бабушка. Лучше уж уехать, чем допустить такое». «Очень мудрое решение», — сухо заметила миссис Коллинз. «Утром водитель довезет вас до аэропорта. Я пошлю телеграмму вашей бабушке. Можете идти». Ив повернулась, пошла к выходу, но остановилась, будто пораженная внезапной мыслью. «А моя сестра?» «Александра может остаться». Возвратившись к себе после занятия, Александра увидела, что Ив складывает вещи. «Что ты делаешь?» «Еду домой». домой в середине семестра?» Ив пожала плечами. «Алекс, неужели ты не понимаешь, что мы здесь только попусту время тратим и ничему не учимся, только время убиваем?» «Неужели ты в самом деле так считаешь, Ив?» — удивилась Александра. «Весь год я только об этом и думаю. Не будь тебя, давно бы уже бросил эту проклятую школу. Но тебе здесь так нравится!» «Да, но... Прости, Алекс, больше мне не вынести. Хочу домой, Нью-Йорк». «Соскучилась ужасно». «Ты сказала, миссис Коллинз, только сейчас?» «И как она к этому отнеслась?» «А ты как считаешь?» «Разозлилась, конечно. Боится, что во всем обвинят ее и школу. Умоляла меня остаться». Александра присела на край кровати. «Не знаю, что сказать». «Можешь ничего не говорить. Тебя это не касается». «Конечно, касается. Если тебе здесь плохо...» Она внезапно замолчала. «Знаешь, ты права. Пустая трата времени. Кому нужно знать латинские спряжения? Верно. Или учить про чертова Ганнибала или его братца». Александра подошла к шкафу, вынула чемодан. «Я не собиралась просить тебя уехать со мной, Алекс», — улыбнулась Ив. «Но очень рада, что мы едем вместе». Александра сжала руку сестры. «Я тоже, Ив». «Вот что», — небрежно предложила та. «Пока я укладываюсь, позвони бабушке и скажи, что мы завтра прилетаем. Объясни, что жить здесь просто невыносимо. Сделаешь?» «Конечно, только», — нерешительно добавила Александра. «Ей это не понравится». «Не волнуйся», — заверила Ив. «Я знаю, как обходиться со старушкой». Александра нисколько в этом не сомневалась и всегда могла добиться от бабушки всего. Но разве мог кто-нибудь в чем-либо отказать Ив? Она безропотно пошла к телефону. У Кейт Блэквелл было много друзей, врагов и деловых партнеров в высших светских, финансовых и политических кругах. И за последние месяцы до нее доходили тревожные слухи. Сначала она считала это происками завистников и недоброжелателей, но сплетни не утихали. Ив слишком часто встречалась с курсантами военного училища. Ив сделала аборт. Ив считают распущенной аморальной девицей. Поэтому Кейт облегченно вздохнула, услышав, что внучки возвращаются домой. Теперь можно все выяснить. В день приезда девушек Кейт осталась дома. Она тут же увела Ив в гостиную.